хижине, повернувшись спиной к раскаленной печке, в которой трещал можжевельник, капрал Пелетье из северо-западной конной стражи читал вслух констеблю Сидни О'Коннору приложение к своему официальному рапорту. Этот рапорт он отправлял через несколько часов в форт Черчилл, находившийся в 70 милях к югу. Последнее слово Пелетье было адресовано суперинтенданту Старнсу, начальнику дивизии М в Черчилле. Гласило оно ниже следующее. «Эти мои соображения относительно карибу и волков подтверждают мой рапорт о голоде, который грозит ближайшей зимой всей Северной области. Карибы уходят большими стадами на юг и на восток. К середине зимы они исчезнут окончательно. Причиной этого переселения является отнюдь не недостаток пищи. Лишайных растений и мха более чем достаточно. Причем покрывающий их снежный покров весьма неглубок. Я твердо убежден, что причиной бегства карибу являются волки. Последние охотятся не отдельными кучками, а огромными стаями. Констебль О'Коннор и я 5 раз видели стаи количеством от 50 до 300 голов. Во время обследования мы на протяжении 7 миль видели обглоданные кости 200 карибу. В другом месте на протяжении 9 миль мы насчитали их более сотни. 30-40 скелетов на самом незначительном пространстве – весьма обычное явление. Старики-эскимосы говорили мне, что один раз поколение волков охватывает кровавое безумие. Они собираются в огромные стаи и охотятся на все живое, что есть в стране. Эскимосы полагают, что в этот период дьяволы побеждают добрых духов, покровителей страны. Из-за этого суеверия нам чрезвычайно трудно добиться их помощи в деле истребления волков и организации грандиозной охоты. Однако я не теряю надежды, что нам удастся привлечь к этому делу эскимосскую молодежь, в каковом направлении я и работаю вместе с констеблем О'Коннором. Честь имею быть вашим покорнейшей слугой, Франсуа Пелетье, капрал. Пелетье и Коннор сидели за столом, сколоченным из сосновых досок, а над ними висела жестяная керосиновая лампа. Та самая лампа, что освещала окно. 7 месяцев находились они здесь, на своем посту, на крыше мира. Они забыли, что такое бритва, и цивилизация казалась им чем-то чуждым и далеким. На мировой карте можно было найти одно место, заброшенное еще дальше на север. Место, где был представлен закон, то был остров Гершеля. Но остров этот с казармами и кое-каким комфортом не имел ничего общего с жалкой хибаркой на краю ущелья. И 2 человека... сидевшие под лампой, были как бы неотделимой частью той дикой глуши, которую они сторожили. Гигант О'Коннор, широкоплечий, рыжеволосый, рыжебородый, ухмылялся капралу Пелетье, положив на стол свои огромные красные кулаки. И Пелетье, с черными как смоль волосами и бородой, тоже улыбался несколько виновато. 7 месяцев, проведенных в аду, и перспектива таких же 6 месяцев никак не повлияли на их чувство товарищества. «Замечательно», — сказал О'Коннор, восхищенно глядя на товарищей. «Если б я умел так писать, Пелли, я находился бы не здесь, а на юге, потому что Кэтлин уже давным-давно вышла бы за меня замуж». «Но ты кое-что забыл, Пелли. Ты не написал того, что я тебе рассказывал про вожака стаи». Пелетье покачал головой. «Это «Это нехорошо звучит», — сказал он. «Бессмысленно как-то». О'Коннор встал и потянулся. «Будь он проклят, твой смысл», — буркнул он. «А что тут не бессмысленно, Пелли? Я говорю тебе, эти эскимосы при всей их глупой болтовне правы. Если не сам дьявол водит стаи, то у меня не белая рожа, а черная, а зовут меня не О'Коннор. И я буду твердить это всему начальству, пока не почернею. Если бы мы только могли поймать вожаков...» Он внезапно замолчал и повернулся к окну. Пелетье замер и тоже прислушался. То вновь был Скагин, инстинкт Скагина, а не молниеносного, что завыл у хижины белого человека на краю ущелья. Из огромной пасти молниеносного вырвался этот вой, стонущий, жалобный и долгий. Зов через 20 поколений к хозяевам, которые давным-давно все забыли или умерли. Ни в одной стае не было волка, чей вой рвался бы глубже из груди и был бы дальше слышен, чем вой молниеносного. Он начал на низкой, негромкой ноте, скорбный и усталый, но постепенно рос, ширился, пока, наконец, в нем не затрепетала вся душа музыканта, пока все кругом не содрогнулось и не замолкло, потрясенное мощью этого вопля. В окружающем мире он возвещал жизнь, но возвещал и смерть. В бурю, в ветер, в ночь он нес ужас и трепет. И, слыша его, мир содрогался. Так выл молниеносный у маленькой хижины под ущельем, и прежде чем отклики этого воя замерли в далеких горах, дверь хижины распахнулась, и на пороге ее, в полосе света, появился человек. Это был О'Коннор. Он посмотрел в мрак, и его рука внезапно поднялась, поднося что-то к плечу. Дважды в жизни до этого часа молниеносный видел вспышку огня и слышал странный грохот, сопровождавший движение вроде того, что сейчас сделал О'Коннор. Тогда, во второй раз, что-то жаркое, похожее на раскаленное железо, выжгло глубокий шрам на его спине. Инстинкт подсказал ему, что и сейчас низко над его головой проносится смерть. Он повернулся, и мгла поглотила его. Но он не бежал. Он не был испуган. Не страх смерти, а какое-то другое чувство владело его дикой, кровожадной душой. Дух Скагина, датского дога, пытавшийся воскреснуть, был побежден. И когда молниеносный вновь помчался, подобно призраку по открытой равнине, тень Скагина уже не бежала бок о бок с ним. Выстрел, смертельное жужжание над головой и вспышка дикой волчьей крови заставили забиться чаще сердце молниеносного. Инстинкт Скагина исчез. Тоска по человеку пропала. Капля собаки была затоплена, заглушена, залита волной дикой ярости. Молниеносный на несколько часов оторвался от своего племени. Но теперь он вновь возвращался к нему. Он опять был неким, бесстрашным пиратом, флибустьером великих снегов. В одну секунду произвел О'Коннор эту перемену. О'Коннор и его ружье. Миля за милей несся молниеносный по белой равнине. Час тому назад его величайшим желанием было приблизиться к хижине белого человека, вдохнуть ее таинственный запах, заглянуть в окно, освещенное желтым солнцем. Сейчас от этого желания не осталось и тени. В его мозгу не совершался никакой мысленный процесс. Не было ни малейшей попытки осознать что-либо. Он только понял, благодаря могущественнейшему из всех инстинктов, инстинкту самосохранения, что мягкое жужжание над его головой было смертоносно. Но он убежал не из страха, он не боялся смерти, он не раз имел дело со смертью, он сам жил смертью и никогда еще не отступал перед нею. И все же он инстинктивно понял, что возвещала ему пуля О'Коннора. То была верная смерть, с которой он не мог бороться, которую не мог победить. Нечто нечестное, нечто предательское. И все, что пахло предательством, он ненавидел. Эта ненависть тоже родилась в нем без участия рассудка. Ибо Скагин, датчанин, был честен в отношении людей и животных до последнего часа. И эта честность досталась молниеносному в наследство. Новое желание охватило его. Чувство одиночества, погнавшее его к хижине, и зов забытой крови, сменилось новым, еще более жгучим желанием, желанием присоединиться к своей стае. Заклятие было снято. Он вновь был волком, только волком. Прямо как стрела компаса мчался он по горам 5 миль, 6, 7, почти 10. Потом остановился и, поставив чуткие уши по ветру, стал прислушиваться. На расстоянии следующих 3 миль он еще 3 останавливался и прислушивался. И в 3-й раз он услышал далекий, слабый вой Балу, охотничий призыв стаи, призыв Балу-убийцы, Балу длинноногого, ставшего благодаря росту, быстроте и гигантской силе вожаком всех стай. Молниеносный присел и завыл в ответ. Он не был одинок. С юга, востока, запада и севера донесся ответный вой многих стай. Балу был центром. Его вой был длительный. Он больше вибрировал и сильнее впечатлял. И серые волки, изголодавшиеся по свежей крови и свежему мясу, понеслись по направлению к нему. В одиночку, по двое и по трое бежали они по обледенелой пустыне. Уже 7 дней и 7 ночей не было большой охоты, и острые клыки, и налитые кровью глаза жаждали дичи. И жажда, сжигавшая самого дикого из волков, сжигала и молниеносного. Многие братья по стае уже собрались и двинулись в поход, когда он присоединился к ним. Они бежали молча. Серые, сбившиеся в кучу, казались воплощением дикости, мощным клубком из убийственных челюстей, клыков и мускулов. Их было около 50, и число их все время возрастало. До 60, 70, 100. Впереди бежал Балу. Во всей стае только один волк был равен ему величиной и быстротой бега. И волк этот был молниеносный. И потому Балу ненавидел его. Самодержавный, властитель стаи, он чувствовал молниеносному угрозу своей неограниченной власти. Но до открытого столкновения у них еще не доходило, опять-таки благодаря духу Скагина, датчанина. Ибо молниеносный, в отличие от всех прочих волков, не стремился стать вожаком стаи. Он наслаждался своей юностью, своей силой, своей отвагой и жил полной жизнью. Целыми днями, а иногда и неделями, он охотился в одиночку, отдалялся от стаи и не откликался на ее призыв. Он был один, совершенно один, если не считать духа Скагина, что бежал рядом с ним по пустыне. Когда он возвращался, Балу глядел на него налитыми кровью глазами и, терзаемый завистью, скалил страшные клыки. Молниеносный не испытывал желания драться с себе подобными. Он дрался только в самых крайних случаях и не убивал побежденного, как Балу. Сколько раз его задевали гораздо более слабые волки, и как легко он мог бы расправиться с ними. Но он не жаждал мести, и все же порой им овладевала жажда смертоубийства. И никогда еще не владела она им так сильно, как теперь, когда он бежал в первых рядах стаи, нисколько не думая о Балу. Ту же роль, что играет борьба за существование в жизни людей, она играет и в жизни волков. Балу и его стая бежали не так, как бегают лесные волки. Возбуждение их не вырывалось наружу. И с того момента, как они двинулись в путь, они не издали ни звука. Казалось, во мраке долгие полярные ночи проносится какое-то зловещее, призрачное чудовище. Человек, стоявший поодаль, услышал бы, как мчится это чудовище, услышал бы смутный шум множества ног, короткое прерывистое дыхание, щелканье клыков и страшный низкий вой. То выл молниеносный. Дикая радость владела им. Он не обращал ни малейшего внимания на молодую волчицу, бежавшую рядом с ним. Это была великолепная, стройная, маленькая хищница, прилагавшая все усилия, чтобы не отстать от него. Несколько раз молниеносный слышал ее прерывистое дыхание у самого уха. И раз даже повернул к ней голову, слегка коснувшись морды ее загривка. И в волчице проснулся некий инстинкт, еще более сильный, чем жажда крови. Но чувство это не нашло отклика в молниеносном. Его час еще не настал. Одна единственная страсть владела им. Желание нагнать то, что было впереди него, рвать и терзать, вонзать клыки в трепещущую плоть, напиться горячей крови. Первым из всей стаи он учуял то, что искали сотни волков. Запах стада карибу. Еще четверть мили. Запах этот стал совсем явственным. И Балу повернулся со всей стаей на юго-запад. Волки побежали быстрее, потом медленнее, очень медленно. Чудовище, состоявшее из сотни сбившихся в кучу тел, стало расползаться. Волки постепенно разбегались в разные стороны. Балу, вожак стаи, не подал никакого сигнала, не издал ни одного звука, и все же, казалось, какое-то приказание передалось от волка к волку, и каждый волк подчинился ему. Это было потрясающее зрелище. Трагедия близилась. Охотники больше не бежали стаи. Они рассыпались на пространстве в 1/8 мили. Наиболее сильные и быстрые, словно понимая всю трудность предстоящего дела, заняли места на флангах атакующей цепи. Карибу были на расстоянии 1 мили. Волки бежали в густом сером сумраке, а ветер дул со стороны стада карибу. Не было слышно ни звука, ни предостережения. Молниеносный внезапно побежал вперед. Впервые он развил максимальную скорость. Инстинкт стаи, закон подчинения вожаку, близость молодой волчицы, старавшейся держаться подле него, все было забыто. Он нагнал Балу, перегнал его и помчался вперед с быстротой ветра. На протяжении мили он обогнал стаю на 1/8 мили. И теперь он был один. Запах живой плоти бил ему в ноздри. Смутные тени маячили перед ним в ночной тьме, и он стрелой понесся прямо на них. И в тот же миг раздался вой всей стаи. Этот вой был слышен на 5 миль кругом. Словно полчища гунов ринулись серые волки на стадо карибу. Карибу бродили в рассыпную по равнине, взрывая снег рогами в поисках замерзшего мха. Набег молниеносно был для них началом катастрофы. От него одного они могли бы спастись без труда. Но когда они увидели всю стаю, ужас сковал их. И на обледенелой равнине раздался топот бесчисленных копыт, напоминающий отдаленный гром. Движимые стадным чувством, карибы сбились с кучи. В своем порыве молниеносный проник на 100 ярдов вглубь стада и уже вонзил клыки в горло молодого бычка. Когда охваченные паникой карибу сгрудились вокруг него плотной непроницаемой стеной. Молниеносный повис всеми своими 140 фунтами на бычке, вонзив клыки в его горло. Он слышал шум падающих тел, топот копыт, рычание его и волчьей стаи, но ни один звук не вырвался из его стиснутых челюстей. Его братья расправлялись с карибу по двое, по трое и даже вчетвером, но ему нравилось убивать в одиночку. Стадо металось во все стороны. В центре его молниеносный упал вместе со своей жертвой, но он ни на секунду не разжал челюсти и не выпустил горло бычка. Чьи-то тела падали на них, копыта топтали их, но клыки молниеносного он залил все глубже и глубже. Он перестал дышать. Каждая частица жизненной силы, бывшей в нем, напряглась в последнем усилии. Упершись передними лапами в землю, он согнулся, точно пружина, одним рывком опрокинулся на спину, и кровь из разорванного горла бычка хлынула потоком на взрытый копытами снег. Около 20 карибу валялись уже на снегу, когда молниеносный бросил свою жертву. Стадо численностью в 1000 голов в диком ужасе мчалось на юг и на запад. Ошалелые от крови убийцы оторвались от своих жертв и понеслись вслед за беглецами. Только усталость положила конец бойне. До тех пор, пока не утомились челюсти и не одеревенели ноги, волки преследовали стадо карибу. И когда последний из них остановился, на протяжении 3 миль пропитанного кровью снега лежало 60 истерзанных карибу. Тогда началось пиршество. Со второй жертвой, молниеносному, не удалось справиться одному. Это был долгий и тяжелый бой. Все его тело ныло, истоптанное копытами, измятое рогами. Ему пришлось бы плохо, если бы ему не помог еще одна пара челюстей. В пылу сражения молниеносный заметил, как подле него мелькнуло гибкое тело. Он услышал злобные, торжествующее рычание, щелканье клыков, и когда, наконец, кровавое дело было сделано, он увидел, что ему помогала волчица. Ее морда была в крови. Кровь сочилась из многих ран. Она тяжело, непрерывно дышала. И все же она стояла, охваченная радостью и торжеством, рядом с молниеносным. Они убили. Они вместе убили. Молниеносный и она. И вот здесь, на обогренном кровью поле битвы, молниеносному стало ясно нечто такое, чего он не знал час назад, когда Муки-кун, молодая волчица, бежала бок о бок с ним. И на кровавом, изрытом и истоптанном поле инстинкт пола подсказал Муки-кун, что в конце концов она победила. С новой яростью молниеносный стал терзать карибу, а Муки-кун ждала момента, чтобы разделить с ним трапезу. А потом, лежа рядом на брюхе, они прислушались к пиршеству. Теплую и близкую чувствовал молниеносный подле себя волчицу и испытывал радость властелина и хозяина. Сам он ел мало и больше срывал куски мяса, чтобы Муке-кун было удобнее добраться до них. И когда другие волки подходили к ним, рыча и щелкая клыками, в глазах Муке-кун загоралась ревность. Она первая заметила огромного серого волка, подошедшего с противоположной стороны и склонившегося над Карибу с горящими глазами. Молниеносный, пасть которого была набита мясом, услышал ее предостерегающее рычание. Он не обратил на него внимания. Он не был забиякой. Ему нисколько не помешало бы, если бы дюжина волков разделила его трапезу. Зато Муке-кун относилась к подобным вещам далеко не равнодушно. Обида за своего избранника зажгла ее кровь огнем. Незваный гость был Балу, вожак стаи. Он начал терзать Карибу. И в следующее мгновение Муке-кун ринулась на него серой молнией. Ее белоснежные клыки вонзились в плечо Балу, и тот с ревом боли и ярости сцепился с ней. Только тогда молниеносный приподнял голову над тушей Карибу и увидел, что произошло. Прыжком еще более быстрым, чем прыжок молодой волчицы, он обрушился на Балу. Клыки вожака уже впивались в глотку Муке-кун, когда молниеносный вступил в бой. Оба хищника покатились по снегу. Молниеносный оказался проворнее своего противника. Муке-кун подползла к нему на брюки. Из ее растерзанной шеи струилась кровь, а из груди рвались какие-то странные рыдания. Молниеносный услышал их, и вновь в нем проснулся, более сильный, чем когда бы то ни было, дух Скагина, датского дога. И дух этот взывал о мщении. Из тьмы веков душа собаки требовала не только мести, но и правосудия. Защиты слабого, той примитивной, свойственной собаке, но чуждой волку, рыцарственности, которая повелевает встать на защиту самки. Балу было совершенно безразлично, перекусить ли глотку волчицы или волку, а молниеносного впервые в жизни охватила слепая, страшная жажда мести. Балу вскочил и повернулся к молниеносному. То самое мгновение, когда пресекся предсмертный вой Муке-кун. Медленно, дюйм за дюймом, они начали кружиться. И волки, терзавшие подле них туши Карибу, оторвались от трапезы и образовали круг, следя за бойцами, налитыми кровью внимательными глазами. Ушу Непоурн, круг смерти, из которого выйти живым мог только один из противников. Балу, чистокровный волк, кружился согнувшись, припадая к земле. Уши его были насторожены, тело собрано, точно согнутая пружина, пушистый хвост мел снег. Молниеносный, несмотря на свою внешность волка, вел себя иначе. От головы до хвоста все его тело было вытянуто, напряжено. Каждый мускул в нем был готов к бою не на живот, а на смерть. Он был вдвое моложе Балу и, следовательно, сильнее и выносливее его. Но Балу всю жизнь был бойцом. Он был хитер, коварен и обладал стратегическими способностями, которые сделали бы честь лисе. Сделав вид, как будто он хочет отскочить в сторону, он внезапно бросился на молниеносного. Прыжок его был так быстр и неожиданен, что прежде чем молниеносный успел отпрянуть, клыки Балу впились в его затылок. Как не искусно было нападение старого бойца, но отступление его было еще искусней. Как только молниеносный ринулся на него со всей своей силой, он вместо того, чтобы отскочить вправо или влево, распластался на земле так, что молниеносный перелетел через него. Рассчитав время по долям секунды, точно опытный боксер, Балу вздернул голову в тот момент, когда молниеносный пролетал над ним, и клыки его, точно острые ножи, вспороли брюхо врага. Эта рана была гораздо глубже, чем предыдущие, и кровь хлынула потоком. Проникни клыки Балу наполняемы глубже, и кишки молниеносно вывалились бы наружу. Между первой и второй атакой Балу прошло не более 20 секунд. В обыкновенной схватке двух волков победа была бы уже обеспечена Балу, ибо дважды раненый волк, чья атака потерпела крушение, уже не боец и неминуемо принужден был перейти от нападения к обороне. Но тут-то молниеносному помог дух Скагина. Он вторично бросился на врага и в третий раз был ранен в плечо. На мгновение он припал к земле. На мгновение это длилось не более полусекунды. Он в третий раз атаковал Балу, и впервые его челюсти впились в тело врага. Дикий вой вырвался из его груди. Его челюсти сомкнулись с ужасающим лязгом. И Балу повалился на землю, рыча и извиваясь. Четверть минуты челюсти молниеносного не разжимались. А потом Балу удалось освободиться и укусить молниеносного в грудь. Кровь молниеносного уже оросила арену боя, и острый запах ее разносился далеко кругом. С пасти Балу капала кровь. Штук 30-40 волков собрались вокруг бойцов, и на звуки боя и запах крови подходили все новые и новые. Муки-кун не шевельнулась с момента ее последней попытки помочь молниеносному. Целая лужа крови образовалась на снегу под ее головой, а глаза ее постепенно заволакивались пеленой. Но все же она не сводила глаз бойцов. Теперь молниеносный видел своего неуловимого противника сквозь пелену слепой всепоражающей ярости. Он не ощущал боли от ран. Дух Скагина безраздельно владел им. Он больше уже не кружился и не припадал к земле, как волк. Подняв могучие плечи, наклонив голову, прижав к голове уши, не издав ни одного звука, он ринулся на Балу. Ни один волк в стране севера не мог противиться Скагину, а в эту минуту молниеносный был Скагином. Он пытался взять Балу мертвой хваткой. Дважды это ему почти удавалось, а в третий раз его челюсти сомкнулись на загривке врага. И в тот момент, когда круг краснокожих волков сузился, что-то хрустнуло в загривке Балу, и бой кончился. Прошла целая минута, прежде чем молниеносный разжал челюсти и, шатаясь, отошел в сторону. И тотчас же стая бросилась на труп Балу и растерзала его на куски. Это был древний волчий закон — инстинкт попрания побежденного. Оставленный всеми, молниеносный стоял над волчицей. Муки-кун попыталась поднять голову, но тотчас же уронила ее. Ее подухшие глаза закрылись, она с трудом подняла веки, а молниеносный жалобным воем прикоснулся мордой к ее морде. Муки-кун сделала попытку ответить ему, но только сдавленный крик вырвался из ее груди. Внезапная дрожь пробежала по ее прекрасному юному телу. Последний вздох, и глаза ее закрылись навеки. Молниеносный стоял над нею. Он понял, что пришла смерть. Он подождал минуту, потом сел, поджав истерзанные окровавленные лапы, поднял голову к небу, и волки, терзавшие труп Балу, услышали вой молниеносного, разнесшийся далеко над снежными равнинами и обледенелыми горами. В этом вое звучало торжество, звучала сила и сознание своей власти над стаей. Но было в нем также и горькая скорбь. Дух Скагина, воскресший через 20 лет, утвердил свое владычество над волками.